Андрюшин телефон не отвечал. Не случилось бы чего. К понедельнику нужно очерк добить про матерей. И вот давно хочу найти какого-нибудь благородного человека и написать про него. Может, среди старых профессоров. Кого-нибудь похожего на Ивана Цветаева, хотя бы отдаленно. Иван Цветаев, отец Марины и Анастасии, создал музей изящных искусств, который теперь называется Пушкинский. Редкий случай, когда Пушкин тут не пришей кобыле хвост. Когда попадаю в Москву, обязательно иду в этот музей из глубокого уважения к светлой памяти профессора Цветаева. И вот именно настаиваю на каждом слове: уважение мое глубокое, а память об Иване Цветаеве светлая. Человек решил открыть в Москве музей искусств. Я открыл. Собирал деньги, уговаривал меценатов, руководил строительством здания и покупкой экспонатов. Будьте уверены, копеечка не пропала у дурака бессеребренника. Он проклинал каждую устрицу, которую ему пытался скормить богатей, давший большие деньги. Зачем устрицы? Это десятки рублей. Можно было бы потратить их на музей. На музей! Отказывался шить себе мундир. Дорого, неприлично тратить деньги на такой вздор. Еле-еле уговорили. Иван Владимирович, это ради музея. Сидела как-то в зале у слепков Микеланджело. Из Италии притаранил лично, все сам, за всем глаз да глаз. И думала, ведь колбасились вокруг тоже всякие там губернаторы и чиновники в золотом шитье, надували щеки, а в Женевах, Парижах попивали вино будущие палачи России. И что? Вот он, музей, стоит. Стоит дело Ивана Цветаева. А книги его дочери в каждом образованном семействе России. Вот так вот. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Таких бы мужчин, как профессор Цветаев, найти бы где-нибудь и оплодотворить ими Красную Россию. Да где их найдешь? Выписать откуда-нибудь? А откуда? Надеяться ли на то, что дети новоришей обратят взоры на просвещение? Нет, это существа конченые, еще в момент зачатия. Музеи создают дети сельских священников, а не помет человекообразных жуков-пауков. Василий Розанов в начале прошлого века кричал: «Созидайте дух! Созидайте дух, созидайте дух. Смотрите, он весь рассыпался». Смешно. Топал по своей Коломенской встречаться с Павлушей Флоренским и еще чем-то был недоволен. Дух, видите ли, рассыпался. Да, чешет, значит, моя социалка в свои халупы-хибары. Женщины все-таки стараются получше выглядеть. Мужчины, конечно, сплошь за трапеза. У полвагона такой вид, будто они спали, не раздеваясь, в куртках и ботинках. Это они их так отпугивают, что ли? Дескать, бабоньки, не надейтесь, глухо. Нет, не запугайте вы нас, идолы. Надеялись и будем надеяться. Выдавать желаемое за действительное – это наша профессиональная женская обязанность. Неприятно, что его телефон выключен. Но я же точно сказала и объяснила, где буду. Пришло опять сообщение от косой безопасности – от Владимира Ивановича с просьбой о скорой встрече. Нет, сегодня никак не могу. Зачем они ко мне привязались? Не иначе Коваленский собрался ориентировать губернатора в сторону экономики Германии, а кто-то уже Италии обещался. Какие-то там нули замешаны, ради которых и бьются смертным боем мужчины левого пути. И лев с ними. Левый лев, испорченный. Что-то юркнула тревога змеёнышем. Хмурое небо, и мелькают бесконечной чередой все эти убогие домишки на скудной почве и тощие болотные березки. Сыро, зябко. Где солнце? Хоть лученыш бы какой, позолотить душу. Сомнительно, чтобы из всего этого получился ты, мой милый. Как опасно иметь надежды. Надежды — те же собаки, их надо кормить, выгуливать, причесывать, спаривать с другими надеждами, потом хоронить и плакать на их могилках. Я не думаю ни о каких потом и дальше, не могу. Честно говоря, и не вижу впереди ничего. Мне необходимо сейчас, сразу, немедленно. С какой стати мы ущемляем права великого новорожденного сегодня ради зачатого, но неразличимого на цвет и ощупь завтра? Хочу тебя сегодня. Естество мое горит, душа моя стонет. Возьми меня сегодня, сейчас. Как опозорено понятие «власть». Сразу представляется тупой господин с плетью, грязный раб на коленях, в ошейнике. А ведь бывает другая власть. та, которую я дала тебе над собой, мой драгоценный, власть любви, надежды, веры. Да уж, эти три шлюхи, вера, надежда, любовь, и их блядская мать София всласть морочат вас, чувствительных коровушек. А вся ваша доля сначала давать, к примеру, молоко и телят, а состаришься, изволь на бойню. Замолчи. Власть по любви существует. Это было всего лишь вчера. Это было вчера. А сегодня? Сегодня. Нет, невозможно. Любовь не ошибается. Я вижу его так живо, точно облитого ясным светом. Он улыбается и смотрит мне прямо в глаза, не отрываясь, как тогда. Ну да, смотрел про запас, чтоб вспоминать потом, какая хорошая у него однажды была девчонка. Замолчи. Или я сойду с ума. Так ты уже сошла, Саня. Аккурат, вчера и тронулась у Мишкам. Куда ты бежишь? Зачем? Приехали. Город Энск.